Его спросили, а кто же был этот господин? Сперва Эрленд не хотел ничего говорить. Но сам архиепископ потребовал от него, чтобы он сказал. Эрленд взглянул на него с лукавым блеском в синих глазах. «Это был господин Ивор, сын Огмюнда». У присутствующих на лицах появилось несколько странное выражение. Старый господин Гютторм, сын Хельги, не мог удержаться от довольно непонятного фырканья. Сам господин Эйлиф старался подавить улыбку. Тут Эрленд решился сказать, опустив глаза долу и закусив нижнюю губу. «Владыка мой, конечно, вы не станете докучать доброму рыцарю, поднимая такое старое дело. Как я уже сказал вам, я и сам не очень-то верил во все это, и никогда не замечал в нас какого-нибудь изменения от того, что я отдал ему эту вещь». Господин Гютторм испустил какой-то рев, а потом все мужчины не смогли больше удерживаться, и один за другим разразились громким смехом. Архиепископ хихикал, кашлял и качал головой. Было хорошо известно, что у господина Ивора всегда бывало больше желания, чем счастья в известных делах. Однако вскоре один из монахов пришел уже в себя и напомнил присутствующим, что они собрались здесь для разговоров о серьезных вещах. Эрлин довольно резко спросил, возбуждено ли против него дело с какой-либо стороны, и не допрос ли это. Он лично считает, что его вызвали просто побеседовать. Тогда беседа стала продолжаться, но тут не обошлось без некоторой помехи, потому что Гютторм, сын Хельги, время от времени прыскал от смеха. День спустя, когда свояки возвращались домой из Ранхейма, Симон снова вернулся к предмету этой беседы. Симону казалось, что Эрленд отнесся к ней очень легко, между тем, как будто можно было понять, что многие из вельмож с удовольствием сыграли бы с Эрлендом какую-нибудь злую шутку, если б только могли. Эрленд сказал, что ничуть не сомневается, они охотно бы это сделали, будь они в силах, ибо здесь, на севере, большинство людей держится теперь канцлера. Кроме архиепископа, в нем Эрленд имеет сейчас верного друга. Но Эрленд во всех делах поступает по закону. По всем вопросам он советуется с своим писцом Кленгом, сыном Арре, который необычайно сведущ в законах. Эрлин говорил теперь серьезно, только мимолетно улыбнулся, когда сказал, что никто, наверное, не ожидал, что он так хорошо разбирается во всех этих делах. Ни его добрые друзья здесь, ни господа в совете. Впрочем, он совершенно не уверен в том, что ему захочется сохранить воеводство на других условиях, чем те, которые были ему предоставлены, когда правил Эрлинг, сын Виткюна. Дела его сейчас в таком положении, в особенности после смерти родителей и жены, что ему не нужно искать милости у тех, кто пришел к власти с тех пор, как король объявлен совершеннолетним. Да все равно, когда не объявить этого гнилого мальчишку совершеннолетним, теперь или потом, все равно он не стал бы более мужчиной, если бы его продолжали прятать. А так, тем скорее выяснится, что он замышляет, или те шведские вельможи, которые правят вместе с ним. Народу придется признать, что Эрлинг ясно видел правду. Нам это дорого обойдется, если король Магнус захочет забрать Сконне под шведскую державу, и это вызовет войну с датчанами в тот самый час, когда кто-нибудь один, датчанин или немец, захватит власть там в стране. Сконе — область на крайнем юге Швеции, в то время составляющая часть датского государства. А мир на севере, который должен был иметь силу в течение 10 лет. Нынче прошла уже половина этого срока, и неизвестно, захотят ли руссы держаться согласия так долго. Эрлинг что-то плохо в это верит, да и сам Эрлинг тоже. «Да, конечно». Канцлер Поль — человек ученый и во многих отношениях разумный, Может быть. Но у этих господ в совете, взявших его себе в руководители, столько же ума, сколько вот у Сутена. Правда, сейчас они отделались от Эрлинга пока, и до тех пор и Эрлинг готов отойти в сторонку. Но Эрлингу и друзьям его, конечно, хотелось бы, чтобы Эрлинг сохранял свою власть и благосостояние здесь, на севере, поэтому он еще не решил. «Мне кажется, ты как будто научился теперь подпевать господину Эрлингу», — не мог удержаться Симон Дарр от замечания. Эрлинг ответил: «Это так». Прошлым летом, будучи в Бьоргвине, он жил в усадьбе господина Эрлинга и научился понимать этого человека лучше. Дело в том, что Эрлинг желает превыше всего сохранить мир в стране. Он не хочет, чтобы норвежская держава пользовалась львиным миром, чтобы никто не смел выбить зубы или отрезать когти льву и их родича короля Хокона, и чтобы его не превратили в охотничьего пса для чужестранцев. Впрочем, у Эрлинга теперь заветное желание покончить раз навсегда со старыми недоразумениями между норвежцами и фру Ингебьорг. Ныне, когда она осталась вдовой после господина Кнута, можно только желать, чтобы она опять приобрела некоторую власть над своим сыном. Правда, она питает такую великую любовь к детям, рожденным ею от Кнута Порса, что, по-видимому, до некоторой степени забыла своего старшего сына. Но, разумеется, все будет иначе, когда она с ним опять встретится. И надо полагать, у фру Ингебьорг нет причин желать, чтобы король Магнус был замешан в беспорядке в Сконе лишь потому, что у его сводных братьев там ленные поместья. Симон подумал, что все эти речи Эрлинда свидетельствуют как будто о его неплохой осведомленности. Но удивлялся Эрлингу, сыну Виткина, думает ли бывший наместник короля, что Эрлинд, сын Николауса, способен судить о таких делах? Или же дела Эрлинга обстоят так, что он хватается теперь за любую поддержку? Конечно, рыцарь из Бьярке неохотно расстался с властью. Про него никогда нельзя было сказать, что он пользовался ей в своих собственных выгодах. Но ведь не таково было его положение, чтобы это было ему нужно, и все говорили, что он с годами становится все более и более упрямым и самонадеянным. А по мере того, как другие вельможи пытались противодействовать ему в Государственном Совете, он становился столь властным, что почти слушать не желал ничьих речей.